Глава вторая. Яна. Чужой. Надеюсь, я не думаю вслух. Мне только 15 лет от роду, и я не так много в жизни повидала. Но то, что со мной происходит, происходит впервые. Что-то в меня вселилось. Я его не чувствую физически, а только на уровне сознания. Может, это и есть сумасшествие? Но я видела юродивых. Они не такие, как я. Виктор, ты меня слышишь? Сейчас да. Я тут размышляю насчет нас с тобой. Извини, я тут о своем думаю, как-то задумчиво сказал Виктор. Думай, это я ему. Похоже, он меня не понимает и не слышит, когда я размышляю про себя. Ладно. Надо принимать решение, как с этим жить. Представляю, что будет, если я буду с мужчиной развлекаться, а он будет подсказывать, что и как мне делать. Ха-ха. Да, смешного мало. Надо будет уточнить, сможет ли он из меня выходить и, по крайней мере, молчать, когда надо. Бог с ним, даже забавно. Пусть пока живет. Идя по коридору замка в свои комнаты, я про себя размышляла, к чему все это приведет. Я наследница престола, а во мне живет что-то непонятное. И как он в меня вселился? Наверное, когда я прилегла возле реки. Но как? Это надо выяснить у Вика. Буду его так называть. А пока надо поговорить с папенькой. Если его величество услышит, как я его называю мысленно, он меня выпорет, как в детстве, когда я без разрешения убегала на реку, обманув всех нянек. Даже не знаю, как начать разговор. Подумает, что я рехнулась. Отставить разговор с королем. Идем к себе. Я миновала длинный коридор, поднялась по лестнице на второй этаж к себе в комнату. Возле двери стоял мой страж и телохранитель, Яруб. Он вытянулся в струнку и лукаво на меня посмотрел. Я поняла, что ко мне заглядывал отец, но ничего не велел передавать. Я подмигнула Ярубу, открыла свои ворота, так я называла двери в свою комнату, за их огромные размеры. Для меня они были огромны. Но открывались легко. Я вошла к себе и осмотрелась. Как же мне нравилась моя комната! Отштукатуренные стены были окрашены в розовый оттенок, как и лепной потолок, разделенный на прямоугольники с картинками, изображающими сцены священного писания. Справа у стены стояла моя кровать, на которой можно вдоль и поперек лежать втроем. Над кроватью был балдахин из крепежных балок и прозрачной ткани в виде седла с вырезами полукругом от крыши до пола темно-розового цвета. Кровать была застелена, няньки постарались. Я уже сколько раз говорила его величеству, что в состоянии сама за собой ухаживать, но взбунтовались няньки. Левее от кровати я соорудила себе трон. Да, самый настоящий трон. Но не я, а мастеровые. Это зрелище еще то. Трон поднят над полом метра на два, благо потолки позволяют, и покоится на платформе на изогнутых опорах. К трону ведет деревянная лесенка, широкая на полу, и сужающиеся к трону всего 10 ступеней. Наверху стоит сам трон с высокой спинкой и подлокотниками, украшенный резьбой, и очень мягкой сидельной подушкой. Слева от трона двухскатное окно, на данный момент полностью распахнутое, с настоящим стеклом, привезенным с востока. Справа стоит мой двухтумбовый стол с зеркалом посередине. На столе рабочий беспорядок с расческами, помадами, в всякими интересными женскими принадлежностями. Я уже взрослая, и иногда на праздники и всякие торжества и приемы крашу ресницы, подвожу глаза и крашу губы. Посередине комнаты стоит огромный овальный стол для обедов, и не только. Вся комната заполнена всяческими табуретами, пуфиками и стульчиками. Слева от трона мой шкаф для одежды. Идя к нему, я стягивала с себя через голову свою сорочку. В шкафу висела одежда для приемов и балов. Скоро отец потребует меня к себе. Я начала одеваться. Я натянула сорочку, кот, на ноги шоссы, а сверху платье-сюрко синего цвета и обула пегаш. Все, я была готова встречать папеньку, короля. Ветер выл и пригибал деревья к земле. Стояла непроглядная темень. Все небо было затянуто черными тучами. Дождь лил, не переставая уже сутки. Сверкали молнии, и гром разрывал уши. Но она ничего не слышала. У нее были роды. И почти 3 часа бабка-повитуха пыталась достать ребеночка из утробы этой несчастной женщины. Ребенок не выходил, встав боком к выходу. Роженица была без сознания, вся в поту, и мычала, что раненый зверь. И тогда повитуха решилась на последний шаг. Протерев нож самогоном, вспорола живот роженицы и вытащила ребенка. Стало ясно, почему ребенок не выходил. Не пускала пуповина, намотанная на шейку ребенка. Но ребенок еще дышал. Быстро перерезав пуповину, повитуха полностью вытащила дитя и шлепнула его по попе. Не последовало никакой реакции. Тогда бабка повернула ребенка вверх головой и, запрокинув ее вверх, и стала отсасывать слизь и околоплодные воды из носа и рта, а также трахеи. Заплакал ребенок, ожил. За это время женщина скончалась. Я обожала своего отца. Он был и папа, и мама, и брат, и сестра. Расскажу немного о семье. Я и мой отец — вот и вся моя семья. Ни мамы, ни братьев с сестрами у меня нет. И, как я поняла, никогда не было. Моей мамой была жена моего отца, но при родах она скончалась. Как выглядела моя мама, я не помню. Отец говорил, что не осталось ни одного рисунка или портрета, так как мама не любила, когда ее рисуют. Вот и все. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-нибудь рассказал, как выглядела моя мама, но все молчат. Я свыклась с этой мыслью и больше никого не спрашиваю. Раньше при моих вопросах о маме взрослые отводили взгляд или начинали рассказывать мне просто сказки, избегая прямых ответов. Наспех зашив живот женщине, бабка-повитуха скачала из груди роженицы молоко в глиняную миску. Потом перелила в кувшин с узким горлышком. Свернула кусочек выделанной кожи из козы в трубочку. Связала веревкой и надела на кувшин. Стала кормить дитя, девочку. Когда ребенок насытился и уснул, бабка занялась женщиной. Я мчалась по коридорам замка, обдумывая свое положение с чужим Виком, чтобы рассказать отцу, как он к этому отнесется. Все-таки в это трудно поверить. Но папа меня понимает с полуслова. Вчера повитуха нашла женщину на болоте недалеко от своей лачуги. На вид ей было лет 25-30. Была одета в приличную одежду феодалки и на взгляд старухи была очень красива. Высока, стройна и с большим животом, она стояла, прислонившись к дереву, и смотрела на бабушку умоляющими глазами. Ничего не говоря, бабка подошла к ней, подставила плечо и повела к себе. Начал накрапывать дождик, и поднимался ветер. Скоро должна была разразиться буря. Дома повитуха накормила женщину и уложила в комнате на лежанку. Та заснула моментально. Ночью разразилась буря, а у женщины начались роды. Я буквально влетела в апартаменты отца и с порога начала говорить: «Ваше Величество, тут со мной такое произошло!» Его Величество сидел за своим рабочим столом и что-то писал, и был ко мне повернут спиной. Его могучие плечи как бы застыли при моем появлении. Он выпрямился, положил перо и медленно повернулся ко мне. «Альдона, мне очень не нравится ваше поведение. Вы уже не ребенок, и вы наследница престола, моя надежда и опора на будущее. Где ваша сдержанность? Да и надменности пора прорезаться». Он смотрел на меня строго, а в глазах плясали чертики, и они светились каким-то внутренним счастьем, просто излучая тепло и доброту. Чтобы не выдать себя, он поднял свою огромную ладонь к лицу и начал поглаживать свои усы и бороду. Увы, уже с сединой кое-где. Я сразу приняла строгий вид и остановилась, как вкопанная посреди комнаты. «Ваше Величество, позвольте вам рассказать, что со мной произошло сегодня на реке». Я подняла голову, слегка наклонив ее вправо. Я сдержанно и слегка преувеличивая рассказала отцу про реку и Вика. Некоторое время Карамир молчал. Молчал и я в Яоне. «Почему девчонки такие болтливые?» Женщина была довольно тяжелая. Повитуха тащила ее волоком по глиняному полу в сени. Там было прохладнее. Устав, она дернула за одежду женщины последним усилием, находясь уже в сенях, чтобы можно было закрыть двери в комнату. Одежда на женщине разорвалась, и на пол выпал свернутый пергамент. Бабка опустила женщину и подняла его, развернула, но увидеть ничего не смогла. Из пергамента выпала тонкая золотая цепочка с кулоном в виде голубя. Опять его свернула и, спрятав цепочку за пазуху, пошла в комнату, где горела лучина. «Дочь моя, у тебя нет жара?» — спросил отец. Король встал и полностью ко мне повернулся. Папенька был под 2 метра ростом, широк в плечах и обладал недюжиной силой. За рога огромного быка валил на землю. Сама видела в хлеву. Он меня не видел. Это он так развлекался. В кузне тоже помогал кузнецу кувалдой железо ковать. Пристально уставившись на меня своими карими глазами, король ждал ответа. Я молчала, отец мне не верил и принял за очередной мой розыгрыш. Молчание затягивалось. «Скажи, что это шутка», — прошипел я. «Да, так будет лучше», — ответила мне Альдона. Я пошутила, тихо выдавила я из себя. «Простите, ваше Величество, это мне приснилось». «Уф», — только и вымолвил я, — «пронесло». Альдона присела в поклоне и попросила у отца разрешения удалиться. «Присядь, пожалуйста, в кресло», — попросил Карамир. «Есть разговор». Старуха подошла к лучине, развернула пергамент и ничего снова не увидела. Лист был девственно чист. «Ладно, утром посмотрю», — положив пергамент возле лучины, она отправилась спать. Ветер стих, накрапывал только мелкий дождик. Когда старуха проснулась, кряхтя, поднявшись со своего ложа, а попросту с медвежьей шкуры, разосланной на неструганных досках, старуха пошла открыть оконце, заткнутое тряпкой. Потом пошла к догорающей лучине, чтобы потушить ее. Набрав побольше в легкие воздуха, так и застыла. На пергаменте проступила какая-то надпись. Повитуха была неграмотная, но то, что при нагревании пергамента появилось письмо, поняла сразу. Затушив лучину, повитуха начала строить планы на сегодняшний день. Необходимо было похоронить роженицу, найти чем покормить дитя и отнести священнику пергамент, чтобы тот его прочел. Надо было еще попросить святого отца крестить девочку и дать ей имя, а также заказать службу за упокой женщины. Альдона, вчера я получил письмо от нашего соседа, короля Брагдина, отца принца Ювела, который с тобой обручен. Так вот, король просит сыграть свадьбу в этом году, через месяц после сбора урожая. Их высочества приедут к нам, и свадьба состоится здесь. А за неделю перед свадьбой просит назначить рыцарский турнир. Ювел хочет участвовать, показать, так сказать, свою силу. Говорят, он превосходный боец на пиках. Ему уже 18 лет. Он высок, хорошо сложен и обучен, превосходно владеет оружием и мечом, пикой и так далее. Мне бы очень хотелось на него посмотреть. Что ты думаешь по этому поводу? Ваше Величество, я очень хочу посмотреть на Ювела вживую. Я начал нашептывать Альдоне, чтобы она попросила отца тайно съездить в королевство Астрию, где правит Брагдин XIII, и посмотреть на принца, так сказать, инкогнито. Отец, — начала Альдона и замолчала. Отец, а если я наведаюсь инкогнито к принцу под видом путешественницы, какой-нибудь герцогини или графини, и потрогаю принца за... Вы меня поняли, Ваше Величество? Вы сами меня обучали воинскому искусству. Молодец, Яона, — поддержал я девушку. Карамир молчал, обдумывая сказанное дочерью. Будучи по своей природе решительным и волевым человеком, он понимал, что это, наверное, правильное требование, а дочь все-таки моя кровинушка. Просто доходили слухи, что по своей природе Ювел жесткий и избалованный юноша, и даже деспот. Святой отец держал пергамент над свечой и по мере появления текста вникал в смысл написанного. Я, принцесса Вальдана, дочь короля Трамира, 18 лет от роду, изгнанная из дома за свою любовь, признаюсь сим документом, что 9 месяцев назад я повстречала в лесу на охоте короля соседнего государства и, повинуясь какому-то внутреннему огню, призналась ему в своей любви. Мы провели 3 дня и 3 ночи в охотничьей избушке, и я зачала это дитя. Прошу того, кто прочтет этот документ, и дай Бог будет держать дитя, рожденное мной, дома у ведьмы, живущей на болоте, передать дочи документ его величеству. Имя написано неразборчиво. Жовтень 13-го. 1381 года от Рождества крестне. К пергаменту прикладываю цепочку и кулон в виде голубя. Это подарок моего отца, короля Трамира. Священник, закончив читать, посмотрел на повитуху и еле слышно пролепетал: грех невиданный. Он долго смотрел сквозь бабку, ничего не соображая. «Что делать-то будем, отче?» — привела его в себя старуха. «А бес его знает. Завтра пойду на прием к епископу, спрошу совета. Оставляй, дитятка, и возвращайся к себе». Начались приготовления к отъезду. Альдоне готовили костюм знатной особы, герцогини Валии Продонски, дочери друга и соратника короля, а точнее его родного младшего брата, с которой Альдона была одинакова в годах, и чем-то они были похожи. Детство девочек прошло совместно, и только по достижению 14-летнего возраста Густас, брат короля, удалился в дальний замок на западе королевства, чтобы не мешать править старшему брату. Да и не хотел быть королем Густас. Не хотел и все. Готовили документы и подорожную по маршруту. Яна носилась по замку, что талань, подбирала лошадей, советуясь с конюхом, и настаивала на своем, когда лошадь или конь ей не нравились, масть была не та или еще чего. Вечерами говорила с подругой, перенимала ее привычки, манеру держать голову, кривить губы, хохотать, не сдерживаясь. А Валия перенимала привычки Альдоны, так как теперь она должна жить во дворце и как бы заменять принцессу. О поездке и целях знали только три человека – король, Альдона и Валия. И, разумеется, я. Даже отец Валии не знал об этом. Валия была приглашена в замок как ученица хороших манер и для изучения более подробной жизни замка. Король планировал предоставить ей должность первой дамы королевства после восхождения на престол Альдоны. Выслушав внимательно священника и прочитав свиток, епископ королевства и главный священник стоял напротив окна, думая, что делать с ребенком, и вообще об этой истории. Вариантов было два. Первый и предпочтительный – пойти на прием к королю и все рассказать. На данный момент король вдовствовал, и никакой невесты и претендента на роль королевы не предвиделось. Второй, более неприемлемый, так сказать, его преосвященству – оставить все как есть, а ребенка отдать какой-нибудь кормилице, и пусть судьба рассудит, как быть. Его преосвященство поддали, второй пошел к королю с первым вариантом. Девочке дали имя и всем объявили, что королева умерла при родах, и повесили ребенку на шею цепочку с кулоном. Прошла неделя после похорон королевы.